Калининград. Фонд культуры. В ближайшее время я напишу вам подробное письмо о всех наших невеселых делах, а пока могу сказать, что в последние несколько лет наш отец Георг Штайн становился все более нервным, нетерпимым, характер его менялся на глазах, то он был весел, распевал песни и как-то шумно, неестественно смеялся по любому случаю, то мрачнел, грубил, швырялся мебелью и посудой и пил до бесчувствия, запершись у себя в комнате. Ваш Гебхард. Наша встреча произойдет в Гданьске. Рад, что вы нашли возможность приехать в Польшу. Как только вы окажетесь в Гданьске, тотчас опустите открытку до востребования с указанием вашего отеля. Я сообщу вам все, что мне известно по пароходу «Патрия» Густаву Густлову, генералу Штойбину, а также о том, как проходила экспедиция под кодовым названием «Акула». Вы же мне предоставите все имеющиеся материалы по затопленным в Балтийском море немецким судам. Если будете что-либо писать о нашей встрече и переговорах, то мое имя Марик. Со своей стороны я тоже гарантирую, что не буду вас именовать вашим подлинным именем, если буду давать какую-либо информацию о нашей встрече в Гданьске. Итак, ваш Марик, до встречи в Гданьске. Поезд трогается. Серый, продутый сырым зимним ветром перрон плавно откатывается назад. Кто-то машет рукой, кто-то куда-то бежит, носильщики катят пустые тележки, лица у них серые, раздраженные, сыплет пушистый сырой снег. Поезд набирает скорость, и перрон, белорусский вокзал, Москва, все остается позади, за плотной стеной усиливающегося снегопада. Иностранная комиссия нашего писательского союза наконец-то откликнулась на мою просьбу, оказала серьезную поддержку, и вот я еду в Польшу, вначале в Варшаву, где я хочу добыть чертежи копилок, стоящих на площадях, вокзалах и отелях, изучать технологию их обслуживания и охраны, потом в город Марии Мариенбург, называемый ныне Мальборг. В крупнейший замок Европы, Мальборгский, в гнездо Тевтонского ордена, где несколько лет великим магистром ордена был, так сказать, наш человек Ульрих фон Юнгинген, проходивший в начале 15 века боевую практику в качестве комтура, коменданта, командира замка Бальга. Затем поездка в Вольштин, где я надеюсь увидеться с подполковником Нувелом, о котором мне писал Болеслав, и в Гданьск на встречу с Мариком. Мы трое пассажиров, ворочаемся в тесном купе, пытаемся куда-нибудь рассовать наш небольшой багаж. Все же отечественные вагоны попросторнее, чем эти спальные польские. Ну вот, кое-как устроились. Панове желают хорбаты? Предлагает проводник. Панове желают. Проводник, принеся стаканы с чаем, просит тотчас рассчитаться. Нет, прошу, бардзо панов, хорбаты стоят не 5 копеек. Это уже не Россия, панове, а 50. Дякую, бардзо, если кто еще пожелает, прошу, бардзо, постукаться в дверь. В любое время суток, панове. Но ночью хорбаты будет стоить рубь стакан, да-да, ночью двойная цена, панове, так живет вся Европа. Быстро темнеет, поезд катит в Брест, все устали, а потому решаем, что лучше лежать, чем сидеть. И после некоторого изучения рычагов, пружин и широких ремней устанавливаем еще две, одна над другой полки, а вскоре и устраиваемся на них. Я, как самый легкий, скарабкиваюсь наверх, а мои соседи вталкиваются на свои лежаки с некоторыми трудностями, Оба люди крупные, рыхлые. Устраиваюсь поудобнее, зажигаю над головой лампочку и выволакиваю из папки груду бумаг. Почитаю перед сном. Путь дальний. Надо освежить в памяти все, что я уже знаю по второй морской версии Георга Штайна. Какие-то бледные огни мелькают за окном. Мне надо на запад, но вместо этого я вначале ехал на восток, в Москву. Я уже двое суток в пути. Еще сутки мне предстоит провести в этом тесном, душном вагоне. Как все глупо! Если из Калининграда ехать на машине, то на весь путь до Гданьска ушло бы всего 2 часа. 30 километров до границы, и там, кажется, 60. 2 часа и 3 суток. Я побывал у нескольких областных руководителей, просил: «Дайте разрешение ехать на своей машине, но какой смысл тратить на дорогу туда-сюда 6 суток вместо 4-5 часов?» «Увы, нельзя». «Но почему нельзя?» «Нельзя, потому что нельзя. Вот и все». «Ладно, черт с ним. Еду поездом, но почему десятки тысяч тонн грузов из Польши, ГДР и других стран Европы для Прибалтики везут вот таким колесом через Брест, когда можно было все это транспортировать напрямую через Калининград? Нельзя. Говорят, скупой платит дважды, а неразумный не трижды ли? Да черт с ними, этими майорами, полковниками, секретарями, председателями, штабами, управлениями. Запрещать — это суть их жизни, деятельности. Разреши, так и окажется, что масса людей вообще не нужна. Я же попытаюсь все же вернуться не через Москву, а напрямую. Попрошу, чтобы мои польские друзья подвезли меня к границе. Документы у меня в порядке, может, и пропустят домой. Почему бы и не попробовать? Однако, что нам уже известно по этой второй очень важной морской версии Георга Штайна? Хапак-Лойд, акционерное общество. Весьма почтенный господин Штайн, мы приняли к сведению ваше письмо от 5-го сего месяца, в котором вы запрашиваете разрешение на ознакомление с делом судна «Патрия», а также адреса еще живущих офицеров и членов экипажа. По известным причинам и принимая во внимание закон о защите прав человека, мы не можем выдавать конфиденциальные дела посторонним лицам, тем более пересылать их. Исследуемый вами случай нам, к сожалению, мало известен, тем более что он связан с периодом Третьей империи, и, не зная личностей, тем более указанный период, мы не можем дать никаких справок. Рекомендуем вам обратиться во Фрейбург, в военно-морской архив, господину Форвику. С дружеским приветом, Отто и Зайлер. Вот так дружеский привет, представляю. С каким нетерпением дожидался Георг Штайн вестей из Хапага, и какую он испытал досаду, открыв конверт, и тотчас отправил в Хапаг новое послание. Весьма почтенные господа, мне не встречались еще люди, подобные господину Зайлеру, которые бы так нагло поступали. Своим письмом от 23 августа 1984 года вы осрамили себя с ног до головы. С дружеским приветом, Г. Штайн. Судя по всему, больше никаких сообщений из Лойдовского акционерного общества он не получил. Да, что-то с ним происходило. Все чаще и чаще в архиве попадаются письма, написанные будто бы и не им, добропорядочным, наделенным юмором и большим терпением Георгом Штайном. В письмах звучит досада, раздражение, собственно говоря, Тут все понятно. Кто-то что-то знает, но скрывает, утаивает такие важные, нет, не только для него, а для всего человечества сведения. Все засекречено, запечатано, заштамповано черными грифами, совершенно секретно, без права информации. Да, он получает ответы из множества ведомств, архивов, институтов, порой подробные и вежливые, но какие-то зыбкие, неясные, намеки на сведения, но не сами сведения. Время уходит, сил все меньше, долги, которые все растут, нервы не выдерживают. Обругав господина Зайлера, Георг Штайн все же не погнушался его советом и теперь отправляет послание в город Фрейбург начальнику военно-морского архива. Многоуважаемый господин Форвик, в настоящее время меня интересует корабль «Бранденбург», оперировавший в северной части Балтийского моря. 12 октября 1944 года он покинул Либаву, Лиепаю, и взял курс в западную часть Балтийского моря. Корабль был приспособлен для перевозки личного состава войск и под военный плавгоспиталь. Есть ли в вашем отделе документы об этом корабле? В каком направлении пошел далее этот корабль после Пилау, Свиньямюнде или Киля?